«Нет, вы не пойдете в гостиную», — сказала она. «Что?» «Я не в силах помочь вам найти Чарли и выбраться из того положения, в котором вы оказались. У меня не так много возможностей выразить вам свою благодарность, но одна все же имеется. Выключайте свет и ложитесь здесь». Энгель сделал какой-то неопределенный жест. «А-а-а-а!» — пробормотал он. «Я только лишь...» «Мы друзья, только друзья и ничего более!» Энгель откашлялся и сказал. «Зачем же вам чувствовать себя обязанной?» «Я не чувствую ничего подобного», — отозвалась она. «Я лишь чувствую, что мы друзья, а друг должен сделать для друга все, что в его силах. Я могу сделать для вас немногое, но уж эту малость я сделаю и буду более чем счастлива». Энгель хотел было возразить, но, приглядевшись к Бобби, он прочел в ее глазах, что его отказ очень больно ранит ее душу. Очень больно. А он всегда был любезен с женщинами.